Он испытал темное, пронзительное, как перед эпилептическим припадком просветления, связанное с мнимым освобождением через безмозглый выкрик от мучающих, безысходных мыслей, а также острую неприязнь к председателю, который вместо того, чтобы изо всех сил помогать дяде Пете, шел на поводу у здешнего темного царства, царюющего зла, потому что сам был частицей темного царства, царюющего зла, разве только чуть в более пристойном обличии, в шляпе и в пиджаке. Чем он должен был вспахать? Хе! Французы встрепенулись, видно, усвоили это слово, взялись тормошить впавшую вдруг в тупость Оленьку. «Трактор обещали? Где трактор?» — ревел Леон. «Свиньи и кролики, как из Бухенвальда, а чем кормить? Скажи спасибо, что хоть не сдохли! Ты ему обещал 10 тонн комбикорма? Где комбикорм? Сети на озере поставил? А что ему жрать нечего, что в магазине только хлеб раз в неделю, что он первый год на земле еще ни одного урожая не снял? Это тебя не касается, да? Сбросил, как парашютиста, на необитаемый остров, и уже через полгода хочешь его обстричь? Что ж твой колхоз?» — это Леон слышал от дяди Пети. «С 32-го года, убыточный, что ж ты его не закрываешь?» Было тихо. Все смотрели на Леона. Даже Платина отлепилась от облюбованного француза, устремила на Леона узкий слепящий взгляд. «Ну-ну, продолжай!» — с веселой ненавистью похлопал председатель Леона по плечу. «Еще есть много чего можно сказать!» Был он плотный, крепкий, налитой, как последняя живая ветка на засыхающем дереве. Леон подумал, что со стороны их компания выглядит странно. Ходят по нищей черной деревне и без конца хлопают друг друга по плечам. Интимно ужаленная пчелой дамочка напомнила Оленьке об ее обязанностях. Председатель не иначе как считал себя крутым интеллектуалом, и как всякий интеллектуал-самоучка, да и не обязательно самоучка, и даже не обязательно интеллектуал, был не чужд особенного русского скепсиса, вызываемого не столько болью за перманентно гибнущее отечество, сколько за перманентное же отсутствие поблизости равного по интеллекту собеседника. «Один я, один как перст посреди дерьма». Странному этому скепсису почему-то было подвержено немалое число русских людей. Хотя бы сам Леон или нацепившая на нос слепящие очки малолетняя проститутка Платина, считавшая себя умнее всех на свете. Или дядя Петя, возвысивший свой скепсис из хлева до таких вершин мирового зла, как Наполеон и Гитлер. Леон подумал, что по двум причинам председатель простил ему хамство. Потому что почувствовал в нем родственную по части скепсиса душу, и потому что сам был хамом. Да и ненужное внимание к разговору французов, которые прилетели в глухой Кунинский район снимать фильм об аренде, стреноживало председателя, как шаловливого конишку. Хотя Леон был убежден, плевать он хотел на аренду и на французов, однако негоже было в наглую идти против прогресса, каким полагались аренда и иностранцы. Не столько даже против них, сколько против новой власти, считавшей Кунинский район исконной территорией Эстонской республики. «И ведь отдадут», — подумал Леон. «Ты слышал мнение народа? Я никого за язык не тянул», — эдаким бесстрастным мудрецом-констататором решил выступить председатель, наподобие Тацита или Джакомо Леопарди. «Земля пока что принадлежит колхозу. Колхозники не хотят, чтобы на ней был фермер-арендатор. Экономический эффект от аренды — ноль. При колхозе это поле худо или бедно, но обрабатывалось. Арендатор взял, но ничего не сделал. Зачем брал? «Если где есть совершенно безлюдная земля, — миролюбиво закончил председатель, — там, может, получится аренда. А где живут люди, там, извини, как было, так и останется. Там арендатору не то что подняться, выжить не дадут». Ох, смягчал крепенький интеллектуал-председатель. Выносил за скобки собственную живейшую принадлежность к засыхающему колхозному древу. Он как бы явился старшиной нищих. Власть его над ними была огромной. Мог дать, а мог и не дать, заплатить или не заплатить, позволить или не позволить. Государство поддерживало эту его власть, потому что стояло над председателем уже как слотской прапор над старшиной. Могло дать, а могло и не дать колхозу корма, стройматериалы, технику, могло списать, а могло и не списать, что в сущности большого значения не имело, увеличивающиеся с каждым годом долги. Наконец, могло посадить, а могло и не посадить председателя. Был этот порочный круг отвратителен, но и выгоден всем. Егоров, тряпичная бабушка, Гена, прочие колхозники могли жить и не работать, председатель воровать, государство существовать, как если бы никаких колхозов в природе не существовало, продавать золото, лес и нефть, кидать что-то этим самым колхозам, чтобы не протянули ноги с голоду. Туда-то, в немой преступный сговор, и лез зачем-то со своей арендой дядя Петя.